Как вы ушли из Гленароля, почему очутились здесь, я не знаю. Но я постиг тайну вашего механизма. Он уподобился внешности человеческой жизни силой всех механизмов, гремящих вокруг нас. Но стать женщиной, поймите это, стать истинно живым существом вы можете только после уничтожения. Я знаю, что тогда ваше сердце дрогнет моей любовью. Я полумертв сам, движусь и живу как машина. Механизм уже растет, скрежещет внутри меня. Его железо я слышу. Но есть сила в самосвержении, и, воскреснув мгновенно, мы оглушим пением сердец наших весь мир. Вы станете человеком и огненный сверкнете чертой. Ваше лицо, оно красиво, и с желанием подлинной красоты вошли бы вы в земные сады. Ваши глаза, блеск волос, характер улыбки, увлекающая энергия, и она сказалась бы в жизненном плане вашем. Ваш голос, он звучит зовом и нежностью. И так поступали бы вы, как звучит голос. Как вам много дано, как вы мертвы, как надо вам умереть. Говоря это, я не видел ее. Открыв глаза, я осмотрелся с усилием и никого не увидел. Проклятье! Ее сердце могло перейти от простых маленьких рычагов к полному лисистому пульсу, к слезам и радости, восторгу и потрясению. Наконец, оно могло полюбить меня, сгоревшего в огне удара и ставшего смеющимся, как ребенок. И оно ушло. Уверен, что она не хотела вспоминать Гленароль. Правда, в том городишке на нее смотрели лишь уродливые подобия людей. Но все-таки... Сделав усилие, я приподнялся и сел. Моя голова не кружилась, но было такое ощущение, что она недостаточно поднята, что она может упасть. Я сделал попытку подогнуть ноги, желая тем облегчить дальнейшее движение, и успел в этом. Наконец, я встал, хватаясь за стену, и двинулся. Мне хотелось домой, чтобы успокоиться и обдумать дальнейшее. Как я понимал, рана моя не касалась мозга, поэтому у меня не было опасения, что я свалюсь по дороге в состоянии более тяжелом, чем был. Я побрел, держась за неровные камни трещины и временами теряя равновесие, так что должен был останавливаться. Пока я шел, сумерки, уже стемнело, распространяясь безвыходной тенью, сменились того рода неизъяснимо волнующим освещением, какое дает луна при переходе дневного света к магическому призрачному мраку. Пройдя трещину, я увидел очарованный лог ущелья в блеске чистого месяца. Дно, усеянное камнями, круглые тени которых казались черными козырьками белых фуражек, было как ложе гигантской реки, исчезнувшей навсегда. Лошади исчезли. Восковая взяла мою, думая без сомнения, что я умер. Я не верил ее обещанию прислать за мной, скорее мне могли подослать убийц. Я потрогал платок, затем снял его. Легкий жар, боль и ощущение стянутости кожи все еще были там, куда ударила пуля, но кровь уже не текла. Заподозрив, что пропитанный кровью платок может что-то сказать, я рассмотрел на свет метку. Это были не ее инициалы. Я увидел знаки, неизвестные алфавитом нашей планеты. И понял, что никогда не смогу узнать, какая природа существа, употребляющего подобные начертания. «Карида!» — закричал я. «Карида! Карида Эльбассо! Я люблю, люблю, люблю тебя! Безумная в холодном сверкании своем, недоступная, ибо не живая! Нет!» Тысячу раз нет. Я хотел дать тебе немного жизни своего сердца. Ты выстрелила не в меня, в жизнь. Ей ты нанесла рану. Вернись. И эхо, наметив Ри из ее имени, упорно рокотало где-то за спиной высоких камней. Звуки, напоминающие отлетающий треск мотора. Меня не оставляло воспоминание о Гленароле, где я в первый раз увидел ее. Да. Там, на возвышении, в белом широком ящике под стеклом, лежала она, вытянув и скрестив ноги, под газом среди пыльных цветов.